Не об этом спрашиваю. Сделал еще один решительный шаг вперед, и они обе в ужасе вжались в холодную стену, словно отчаянно пытаясь слиться с ней. Что конкретно случилось с Даей и Нозой? Что именно произошло с моими? Что ты имела в виду под этими словами? Повисла тяжелая, гнетущая пауза. Оли и Тони многозначительно переглянулись, и увидел в их испуганных глазах именно то, что так упорно искал — настоящую, неприкрытую вину. Подлинную, искреннюю вину, которая говорила гораздо больше любых произнесенных слов. В этот критический момент понял абсолютно все, и ледяной холод пробежал по позвоночнику. «Говорите немедленно!» Рявкнул так громко и яростно, что перепуганные дети вздрогнули и горько заплакали. Их тихие, жалобные всхлипы мгновенно наполнили напряженную комнату. «Успокойся, Рик», — Дарс осторожно положил тяжелую руку на напряженное плечо, явно пытаясь хоть как-то унять нарастающий гнев, но резко и грубо сбросил ее. «Они действительно родили от тебя», — наконец с большим трудом проговорила Оли, упорно не глядя в глаза, ее взгляд был намертво прикован к потертому полу. «Мальчик и девочка. Очень красивые, здоровые дети. Мы узнали об этом только тогда, когда, наконец, вернулись в родной Таргород. И что дальше?» Руки непроизвольно сжались в твердые кулаки, костяшки побелели от чрезмерного напряжения. «Что вы предприняли? Какое ваше дело было до всего этого?» «Мы лично ничего не делали». Отчаянно воскликнула Тони, в ее срывающемся голосе явственно звучали отчетливые нотки настоящего отчаяния. «Мы просто рассказали о них этому Тагиру. Мы честно не думали, что... кто такой этот загадочный Тагир?» Процедил сквозь сжатые зубы, каждое слово давалось с невероятным трудом. «Он приехал из Калтанга», — ответила Оли заметно дрожащим голосом. «Близкий родственник бывшего правителя. Он долго искал тебя, очень долго и упорно искал. Нашел нас и предложил взаимовыгодную сделку». «Какую именно сделку?» Почувствовал, как холодная, леденящая ярость постепенно заполняет изнутри, медленно растекаясь по венам, как смертельный яд. «Да», — кивнула Тони, крупные слезы катились по ее бледным щекам. «Мы рассказываем ему абсолютно все, что знаем о тебе, а он делает нас по-настоящему богатыми людьми. Торжественно обещал роскошный дом, большие деньги, полную безопасность для наших детей, и вы ему подробно рассказали о Дае и Нозе. О невинных детях». Они не ответили ни слова, но их красноречивое молчание говорило гораздо больше любых произнесенных слов. «Для меня все стало предельно ясно. Что случилось с ними?» Спросил уже заметно спокойнее, что, возможно, пугало их даже больше, чем предыдущий крик. «Где они находятся сейчас?» «Их официально отправили в изгнание», — тихо произнесла Оли, каждое слово давалось ей с огромным трудом. «Вместе с маленькими детьми». Дамир официально объявил Малаха опасным изменником, а всю его семью — врагами Таргорода. Закрыл глаза, отчаянно пытаясь хоть как-то совладать с яростью, что клокотало где-то глубоко внутри, как расплавленный металл. «Изгнание. Через безжалостную пустыню. С крошечными детьми. Это было равносильно окончательному смертному приговору. И все исключительно из-за них, из-за этих двух мерзких предательниц, Рик», — обеспокоенный голос Дарса донесся словно издалека. «Нам срочно нужно уходить отсюда. Совсем скоро рассвет, а городская стража может начать регулярный обход». Медленно открыл глаза и пристально посмотрел на Тони и Оли. Тяжелый взгляд должен был сказать им абсолютно все, они обе мертвы. Медленно потянулся к рукояти меча, ощущая холодную сталь под напряженными пальцами. «Нет, пожалуйста». Это сказал мальчик, сидевший рядом с Тони. Он смотрел широко раскрытыми глазами, полными неподдельного детского ужаса. Его младший брат еще крепче прижимался к Оле, тихо всхлипывая от нарастающего страха. Внимательно посмотрел на этих испуганных, ни в чем не виноватых детей, и жгучий гнев внутри постепенно уступил место чему-то совершенно другому, неожиданному состраданию, которое не ожидал почувствовать в такой момент. После чего окончательно понял, не могу сделать этого, хладнокровно убить их матерей прямо у них на глазах. Какими бы подлыми ни были Тони и Оли, эти невинные дети определенно не заслужили такого страшного кошмара. Когда именно они отправлены в изгнание? Голос звучал невероятно хрипло. «Это было ровно 2 недели назад», — ответила Оли, явно почувствовав облегчение от того, что рука убрана от смертоносного оружия. «Я вернусь», — твердо пообещал, чувствуя, как холодная, непоколебимая решимость постепенно заменяет слепую ярость. «И тогда мы обязательно закончим этот важный разговор». После чего решительно повернулся и быстрым, уверенным шагом вышел из душной комнаты. Дарс молча последовал за мной. Уже на лестнице услышал, как Тони разразилась горькими рыданиями, а Оля отчаянно пыталась успокоить перепуганных детей, тихим шепотом повторяя какие-то утешительные слова. «Рик, подожди немного», — окликнул Дарс, когда мы уже спустились вниз. «Ты абсолютно уверен, что хочешь оставить их в живых?» Остановился и медленно повернулся к нему, на лице не было никаких читаемых эмоций, нет. «Совсем не уверен в правильности решения. Но не могу безжалостно убить их на глазах у невинных детей. Сначала нужно во что бы то ни стало найти Даю и Нозу, если они еще живы. «Две долгие недели в беспощадной пустыне», — мрачно пробормотал Дарс, безнадежно качая головой. «Это практически нереально, Рик». «Прекрасно знаю», — сжал зубы. «Но просто обязаны попытаться». «Знаю, что практически никто не выживал в таком изгнании, но, возможно, они каким-то чудом нашли способ». «А что с этим загадочным Тагиром?» — спросил Дарс, когда мы, наконец, вышли в прохладный сад. «Если он действительно ждал тебя все это время, не знаю, кто он такой, чего конкретно хочет от меня, но если он тесно связан с бывшим правителем Калтанга, думаю, у него определенно какие-то личные счеты со мной. Впрочем, сейчас совсем не до него». Быстро перелезли через невысокое ограждение и решительно зашагали по темным, пустынным улицам, уверенно направляясь к массивным городским воротам. Город все еще крепко спал, но на востоке небо уже начинало заметно светлеть. «Что будем делать дальше?» С интересом поинтересовался Дарс. «Сначала обязательно вернемся к Рине», — твердо решил. «Потом быстро к глайдерам и флайеру. Нам жизненно необходимо вернуться туда как можно скорее. Может, Малах все еще жив? Он ведь до сих пор в мрачной темнице». Внезапно остановился, серьезно задумавшись над его справедливыми словами. «Крайне маловероятно, что он еще жив, и потом мы физически не можем спасти абсолютно всех. Сначала женщины и дети. Если они каким-то чудом выжили, обязательно найдем их». Где-то глубоко внутри бушевал настоящий ураган противоречивых эмоций, жгучая ярость, глубокое отчаяние, слабая надежда, парализующий страх. Заметно увеличили шаг.